Глава 18. Итак, неотвратимо, как судьба, наступило утро следующего дня. Каноник, который обычно спал как убитый, всю ночь беспокойно ворочался сбоку на бок. Десмонд и вовсе не мог уснуть. И даже добрейшая миссис О'Брайен призналась, что до 3 часов не сомкнула глаз. Глубокое уныние охватило обитателей дома после завтрака. Поскольку каноник настаивал на том, что надо быть готовым к грядущему суровому испытанию, были прочитаны 2 мессы. Сделан телефонный звонок в Корк доктору Мартину, увы, подтвердившему подлинность выданной Клэр справки. И вот так как время неумолимо приближалось к 11, миссис О'Брайен натерла до блеска обеденный стол, а каноник, поставив с каждой стороны стола по стулу, для довершения сей устрашающей мизансцены водрузил в центре увесистую дуэйскую Библию. «Мы должны ее напугать», — пробормотал каноник. «Я собираюсь сразу же взять ее в оборот, поэтому нам необходимо уже до ее прихода рассесться так, как в настоящем суде». И следуя указаниям каноника, занявшего место во главе стола, Десмонд уселся напротив почетного прилата, а миссис О'Брайен слева от него. «Каноник, а я вам здесь зачем?» — дрожащим голосом спросила миссис О'Брайен. «Будет гораздо приличнее, если среди нас будет женщина. Хорошая женщина. К тому же ее это смутит. Так что сидите, как сидели, миссис О'Би». И собравшиеся замерли в напряженном молчании, которое нарушил лишь жизнерадостный звон каминных часов, пробивших 11. «Похоже, спешат», — проворчал каноник. «Вовсе нет, дорогой каноник. Наоборот, отстают на 4 минуты». Утром забыла их завести. И в комнате снова повисла тишина. Отстающие каминные часы теперь показывали 6:12. «Она струсила!» — торжествующе воскликнул каноник. «Десмонд все еще образуется». И в эту самую секунду послышался звонок в дверь, а затем чьи-то уверенные шаги по лестнице. И в комнату вошла Клэр, разодетая в пух и прах. На ней было элегантное синее платье с корсажем в швейцарском стиле, шляпа-клош и короткое кашемировое черное пальто, явно позаимствованное у мадам, тонкие шелковые чулки и модельные кожаные туфли. Словом, выглядела она так, будто только что вышла из машины на Вандомской площади, чтобы заглянуть в бар отеля «Риц». «Простите за опоздание», — сказала Клэр, усевшись на стул и небрежно бросив перчатки прямо на Библию. «Мне надо было уложить волосы». Она наклонилась и клюнула Десмонда в щеку. «Ну ты как, любимый? А у меня для тебя небольшой подарок. Чудная мягкая рубашка с мягким пристегивающимся воротничком. Она тебе пригодится, когда ты сбросишь этот жесткий воротник». И с этими словами она положила перед Десмондом аккуратно перевязанный пакет. От такой наглости высокое собрание оказалось на какое-то время словно онемело. Затем каноник прочистил горло. «А тебе известно, девушка, в какое неприятное, крайне неприятное положение ты нас поставила?» «Я поставила? А разве я совершила преступление одна? Без соучастника?» «Да. Наш отец Десмонд был обманным путем вовлечен в это дело. Блестящий молодой священник с большим, нет, с великим будущим Святой Церкви оступился, совершил одно единственное прегрешение, и ты хочешь, чтобы он все потерял, чтобы до конца жизни он страдал из-за такой малости?» «Да бросьте вы говорить о страданиях, каноник. Тем более, что мы с Десмондом прекрасно проводили время и собираемся и впредь этим заниматься. Разве не так, Дес?» Десмонд густо покраснел. Красота и элегантность Клэр, ее уверенные манеры и удивительное самообладание словно разбудили в нем основные инстинкты, и когда она потянулась к нему через стол, он не отдернул руку. Каноник набычился, и голос его окреп. «Все! Хватит ходить вокруг да около! Сколько ты хочешь за то, что отпустишь Десмонда?» «Мне что, каноник, принять таблетку? Может быть, взять ее из рук сидящей здесь дамочки, чтобы вызвать выкидыш и убить своего ребеночка?» «Прошу прощения, каноник. пролепетала миссис О'Брайен. «Но мне надо идти». С этими словами она вскочила со стула, и никто из присутствующих не стал ее удерживать. «Я говорю о деньгах. Вот что я имею в виду!» — заорал каноник. «Сколько ты возьмешь, чтобы уйти с приличной суммой в кармане? Найти хороший родильный дом, где все для тебя сделают?» «И рано утром на заре принести ребенка в Подоле», — пропела Клэр. А затем уже более жестко спросила. «А сколько вы дадите?» 200, 300, 400. Внимательно следя за выражением лица Клэр, вел счет каноник и, наконец, не выдержав, произнес. 500 золотых саверенов. В ответ Клэр издевательски рассмеялась прямо ему в лицо, но в ее низком грудном смехе прозвучали горькие нотки. «Ну что ж, нельзя не признать, каноник, это все же больше, чем 30 серебряников, за которые продали Господа нашего Иисуса Христа. Но меня за деньги не купишь, каноник. Я вам не какая-нибудь заморашка с фермы, которую обрюхатил деревенский парень и которой достаточно сунуть пригоршню монет. Я люблю Десмонда и знаю, да-да, знаю, каноник, что он любит меня. И он даст свое имя нашему ребеночку». Каноник, теперь уж по-настоящему впавший в ярость, решил выложить свою последнюю козырную карту. «Тогда у нас есть только один выход. Мы будем все отрицать. Десмонд продолжит выполнять свои обязанности пастыря, а ты оставайся со своим незаконно рожденным отродьем». В ответ Клэр только расхохоталась. Она смеялась, запрокинув голову и выставив на показ мелкие белые зубы. Затем ее губы сомкнулись, превратившись в жесткую полоску. «Ничего другого я от вас и не ожидала, каноник. Ну что ж, вперед, действуйте. Но я тоже не буду сидеть сложа руки». Глаза Клэр сузились, в голосе зазвучали стальные нотки. «Первым же поездом я отправлюсь в Дублин в редакцию Irish Citizen, весьма популярной газеты, как вы, наверное, знаете, причем с протестантским уклоном, хорошо известной своей антиклерикальной направленностью. Я выложу им всю историю, сенсационный материал для первой полосы, с фотографиями и прочими делами. Фоторепортеры с камерами будут охотиться за вами. Вы сделаетесь притчей во языцах у всей Ирландии, всеобщим посмешищем. Вас будут проклинать и презирать, вам станут плевать в лицо». В комнате повисла тяжелая тишина. Наконец каноник с трудом произнес. «Клэр, ты не сделаешь этого». Наклонившись вперед, Клэр посмотрела канонику прямо в глаза. «Похоже, вы еще плохо меня знаете, ваше треклятое тупое преподобие». И снова гнетущая тишина. Потом каноник, тяжело вздохнув, встал и поднял руки вверх. «Я сделал все, что мог. Бесполезно, Десмонд. Я не вынесу бесчестия, позорного пятна на нашей прекрасной церкви, на новых перилах алтарной преграды и вообще. Мадам возвращается уже в конце месяца, а епископ собирается прибыть на конфирмацию. Ты должен уехать вместе с ней, и чем раньше, тем лучше». Но неожиданно, словно на него снизошло озарение, каноник возвел глаза и воздел руки к небесам и, к ужасу рыдающей под дверью миссис О'Брайен, возопил. «О, Господь всемогущий, что-то не так с твоей святой римско-католической церковью, если чудесного молодого священника, красу и гордость прихода, только из-за одной единственной ошибки, которую он исправил, женившись как честный человек на девушке и дав свое имя ребенку, вышвыривают из лона церкви точно шелудивого пса. А всему виной эти старые ублюдки из Ватикана, которые заросли паутиной, и уж такие святые, такие, черт побери, святые, что они почитают за грех взять в руки свой прибор, когда им надо отлить. Идти против своего естества не только несправедливо, но и чертовски глупо. Господь милосердный, услышь смиренную мольбу раба твоего. Это надо изменить, это надо изменить!» Затем каноник мрачно посмотрел на Десмонда. «Но я должен сделать одну вещь, и я ее сделаю, пусть даже нарушив церковные правила. Хотя один бог знает, что правильно, а что нет. Я не могу допустить, чтобы ты жил в грехе с этой девушкой. И я не могу допустить, чтобы ребенок родился в грехе как бастард. Можете считать это венчанием in extremis, но вы должны быть обвенчаны. Так что ты уж постарайся задержать здесь свою девчонку. Всего на час. Я буду в боковом пределе с миссис О'Брайен, которая выступит в роли свидетельницы. Не подведи меня, Десмонд, иначе душа твоя не будет знать покоя. И уже через час Десмонд стоял рядом с перепуганной Клэр, а каноник в присутствии миссис О'Брайен совершил обряд, назвав их мужем и женой. Благословив новобрачных, каноник резко повернулся и пошел прочь. Осталась только миссис О'Брайен, которая со слезами на глазах поцеловала сперва Клэр, а потом Десмонда. «Преклоните колено и оба попросите Господа благословить ваш брак, а я сама за вас помолюсь». Бедный старый каноник уже действительно дошел до предела. Он даже не стал сопротивляться, когда отъезд Десмонда был в спешном порядке назначен на следующий день, то есть на субботу. Клэр сделала все необходимые приготовления и купила билеты, тогда как миссис О'Брайен, со слезами вспоминая те счастливые дни, когда Десмонд приехал сюда, упаковывала его вещи. Десмонд заставил себя нанести прощальный визит в Маунт-Вернон, чтобы сказать «до свидания» Патрику и Бриджит. Все было закончено тихо и спокойно, поскольку Десмонд хотел уехать с миром. Увы, на завтра, когда все прощальные слова были сказаны, и они с Клэр уже ехали в кэби на станцию, Десмонд вдруг услышал звуки оркестра из барабана и дудки, и экипаж окружила толпа марширующих людей. Лошадь тут же распрягли, и вместо нее за оглобли взялись крепкие мужчины. Затем оркестр с удвоенной силой грянул старинную ирландскую балладу «Зеленый плащ», и кэп медленно тронулся с места. «Боже правый, Дес!» — в полном восторге воскликнула Клэр. «Они решили тащить нас на себе до станции, устроить нам королевские проводы. Какая честь, а как весело! И посмотри на транспаранты!» Теперь, когда лошадь увели, им были хорошо видны традиционные для ирландских шествий транспаранты. Все они были затянуты белыми простынями, на которых были разбросаны лозунги, написанные черной краской. «Удачи тебе, Дес! Мы любим тебя, Дес! Поздравляем новобрачных! Прощай, сын Министреля! Измените закон! Разрешите нашим священникам жениться!» Клэр так и распирала от гордости и восторга. Когда они в конце концов вышли из кэба и оказались в купе, она, опустив стекло, принялась махать рукой и посылать воздушные поцелуи людскому морю внизу. Затем, взяв Десмонда за руку, привлекла его к себе. И сразу же приветственные возгласы взмыли ввысь. «Троекратное ура в честь Десмонда! Троекратное ура в честь Клэр!» А потом раздался чей-то голос: «Троекратное ура в честь младенца!» Что привело толпу в полное неистовство. Со всех сторон слышались смех и восторженные выкрики. Потом поезд медленно тронулся, все замерли, а оркестр громко заиграл: «Неужели не вернешься? Не вернешься никогда». Вот таким было расставание отца Десмонда Фитджеральда с его паствой в Килбереке.